Глава 11. Илья. Я не буду с вами спать. Горячая рыжуля совершенно бескомпромиссна. А у меня вот член стоит, словно каменный. Я не могу удержаться и сжимаю ее сладкие булочки в ладонях. Сука, какая же она! Красивая, нежная. Прекратите сейчас же! Строго заявляет, не понимая, что этим заводит нас еще сильнее. Я всегда любил вкусных девочек. В отличие от Тимура, предпочитал малышек с формами. У девушки должны быть грудь и попка, чтобы тискать ее постоянно. Целовать, кусать. Жанну хочется. Очень. Пах сводит болезненными спазмами. Я свой последний секс даже не помню. Какая-то была деревянная деваха. Тощая. Но я слишком много выпил. И, по-моему, даже не кончил. А тут мои штаны разрываются лишь от близости рыжей булочки. Солнышко мое. Тыкаюсь носом в ее шейку. Вдыхаю нежный аромат кожи. Сладкое. Я не хочу. Жанна резко сгибает колено, целясь мне в пах. Но я ловко ловлю ее и сжимаю бедрышко. Ну зачем ты так? Сжимаю вкусную ляжку. Укусить ее хочу, пиздец. Во мне просыпается похотливое животное. Тыкаюсь в ногу Жанны стояком. Яйца сжались в плотный комок. Болят страшно. Хочу все их содержимое выплеснуть в киску рыжего солнышка. Если этого не сделаю, клянусь, я свихнусь. Если ты не хочешь, рычит Тимур, то почему твои соски так крепко стоят? М? Рыжуль. Отпустите меня. Требует, злится. Это неправильно. Вы. Фурия. Сильнее сжимаю ее ляжку. Тим, давай ее сожрем, а? Не могу больше. Мы с другом никогда девушек не делили. И нам всегда нравились разные. С тусовок всегда уходили с телочками. Каждый со своей. Но эта рыжая малышка, от нее клинит обоих. На внутреннем, животном уровне. В Жанке есть что-то такое притягательное. Меня тащит просто пиздец. «Пожалуйста», — всхлипывает. Я ослабляю хватку. Бам! Коленка все-таки прилетает мне между ног. В ушах звенит. От боли дышать не могу. Перед глазами вспыхивают огоньки. Твою же мать! Кашляю. Отпускаю свое солнышко. Вот же валькирия. Блять. Будете знать, как... Шипит. Но я мгновенно зверею. От боли, смешанной с возбуждением, кровь вскипает. Поднимаю ошалелый взгляд на нашу фурию. Момент. Я бросаюсь на рыжика, обхватываю ее шею сзади и впиваюсь в губы. Она распахивает глаза, обрамленные густыми ресницами. «Знаешь?» — рычу в ее губы. «Не отпускаю. Вот все в тебе мне нравится. Даже когда ты дерешься. Понимаешь ведь, да? Не сбежишь, не оттолкнешь. Тыкаюсь членом в ее бедро. Солнышко попискивает, но уже без многоприкладства обходится. Замирает, словно кролик, заметивший хищника. С ужасом смотрит на меня. Но это брешь. И я ее использую. Бросаю взгляд на Тимура. Он хмурится, но затем на губы друга ложится ухмылка. Он меня понял. «Ой!» — взвизгивает рыжик, когда я жестко обхватываю ее личико руками. «Никуда не денешься, сладкая. Я сожру тебя. Мы сожрем». С губ срывается животный рык. Ничего поделать не могу. Опускаю ладонь между ее ножек. К сладкой киске. Чувствую жар. Жанна хочет. Очень сильно хочет. Помнишь? Веду ладонью вверх. Накрываю охуенную грудь. Как тебе хорошо было. Ночью. Признайся. Втягиваю ее сладкие губки в рот. Прикусываю. Ее возмущенный голос превращается в жаркий стон. Подхватываю малышку под попку. Несу к столу. Она цепляется за мои плечи. Продолжаю целовать. Короткие голодные поцелуи ложатся на ее белую кожу. Как же нравится мне. Сука. Никогда так не желал женщину. Всю ее хочу. Сажаю девочку на стол. Она стыдливо пытается ножки свести. Нет уж, малышка. Крошка. Девочка. Бормочу. Подцепляю ее тонкие лосины. Больше никаких фокусов. Тресь. Разрываю прямо между ног рыжика. Она вскрикивает. В огромных глазах читаю лишь непонимание. Скольжу взглядом по ее телу. Грудь высоко вздымается. Соски торчат. Она наверняка вся мокрая уже. Касаюсь пальцами трусиков. «Илья, пожалуйста!» Всхлипывает. «Остановитесь!» Тим подходит с другой стороны стола. Тянет Рыжулю на себя. Начинает жадно целовать ее руки. Поднимается вверх, к покатым плечикам. А я мягко веду по бедру вверх. Замираю напротив киски. Белые трусики уже мокрые. «Я хочу полизать тебя!» Хриплю возбужденно. Внутренние замки лопаются нахуй один за другим. «Безумно хочу!» «Солнышко!» «Я не я сейчас!» Зверюга, почуявшая аромат сладкой самочки. Осоловело смотрю на Жанну. Все тело напряжено. Убираю руку. Опираюсь ладонями на стол. В глаза малышки заглядываю. Ищу там желание. И вижу. Но больше страха. Она словно сражается сама с собой. Хочет. Но ее страсть в клетке. Почему? Отчего столь прекрасное создание отвергает собственную сексуальность? «Я хочу тебя!» Сглатываю слюну, но рот тут же заполняется ей снова. «Малышка! Девочка!» «Илья!» выдыхает. Кусает алые сладкие губы. Тим все еще целует. Как одержимый впивается губами в нежную молочную кожу. Прикусывает. Затем зализывает укусы. Смотрю в изумленные глаза девушки. Она словно не верит в происходящее. «Но мы здесь!» Мы реальны, и мы оба хотим ее до безумия. Солнышко, не расцепляя взгляд, встаю на колени. «Не надо. Ох, Тим, Илья!» — бормочет Жанна. Ее глаза закатываются. «Тихо, детка!» — рычит друг. «Не сопротивляйся. Ты же хочешь!» «Вас двое. Это разврат!» — срывается с ее губ томный стон. «Тебе так важна терминология?» Тимур разворачивает личико Рыжика к себе. А я не выдерживаю. Медленно сдвигаю трусики в сторону. И моему взору открывается нежная розовая гладенькая киска. Аккуратная. Манящая. Держись. Блять, я не могу. Она слишком сладкая. Тыкаюсь носом в киску Жанны. Она ж сладкий Рыжик.